Для христиан неспосланное страдание – нечто гораздо большее, чем повод для проявления личного героизма и стоического самообладания. В высшем своем проявлении, в мученичестве, это путь приобщения ко Христу, сораспятия с Ним, которое увенчивается совоскресением с Ним, участием в Его победе над всяким решительно злом. Христианский мученик – это не герой, являющий силу своего духа и тела, а свидетель Христовой правды и силы. Такое отношение к страданию отнюдь не означает, что христиане во что бы то ни стало должны искать его и считать самое страдание за добро. Еще неправильнее было бы думать, что христиане не должны ценить всего того, что есть жизненное благо и счастье, как, например, здоровье и семейное благополучие. Но все это есть благо, поскольку не препятствует достижению блага верховного, соединения с Богом. Чаще всего случающиеся бедствия могут послужить поводом опомниться от греховной жизни, покаяться и начать жизнь более чистую, глубокую и осмысленную. Отец Иоанн Кронштадтский обычно обращает внимание именно на это значение случающихся с нами бедствий. «Как роптать на то, что приносит пользу душе, хотя и средствами, очень противными для плотяного человека? Болезни, пожары, похищения, бедность, несчастье, войны, голод — благодеяния души», — пишет он, а в другом месте говорит еще. «Мир находится в состоянии дремоты, греховного сна, спит. Будет его Бог войнами, моровыми поветриями, эпидемиями, пожарами, бурями сокрушительными». Или, наконец, «Болезни в руках промысла — то же, что горькие лекарства для души нашей, исцеляющие страсти ее, худые привычки и наклонности». Подобных строк у него очень много, хотя он и пишет также, что «трудно поверить сердечно, что воля Божия есть страдание наше, когда сердце знает и по вере, и по опыту, что Бог есть блаженство наше. Но да принесет всякий человек своего Исаака в жертву Богу, и да покажет ему свою веру и свое послушание, да будет достоин даров Божиих, коими он пользовался или будет пользоваться». Православная Церковь верит, что не только слова – но и некоторые действия, жесты и предметы могут быть проводниками божественной силы. Главное основание такой веры, что человек есть воплощенный дух, и что сам Бог, чтобы спасти человека, воплотился. Согласно христианской вере, спасается и спасется не только дух человеческий, а весь человек с душою и телом. Мало того, и сотворенный вещественный материальный мир не погибнет окончательно, а преобразится, примет новый, достойный вечного блаженного существования образ. Да и в таком виде, как мы его знаем, весь существенный мир, включая и тело человека, носит в себе печать божественной красоты и премудрости, которые видимы и ощутимы в минуты духовного подъема, вдохновения, а для чистого ока святого зримы постоянно. Наконец, Церковь верит, что вместе с человеком очищается и освящается на земле всякая тварь, подготовляясь к будущему своему нетленному существованию. Среди предметов, могущих быть проводниками божественной силы, Церковь чтит в особенности изображение креста Господня. Будь оно воспроизведено движением, жестом руки или запечатлено в веществе. Отец Иоанн Кронштадтский много пишет о силе, заключенной в любом изображении креста, если только им пользоваться благоговейно. В этих словах своих он говорит чаще одновременно как о самом кресте Господнем, так и о его изображении. Вот сперва некоторые слова его о значении самого креста. «Взирая на крест Спасителя, созерцая распятую на нем нашего ради спасения любовь, и помышляй, для какого блаженства Он спас нас, от каких мук искупил нас». Или еще. «Крест без любви нельзя мыслить и представлять. Где крест, там и любовь. В церкви вы везде и на всем видите кресты, для того, чтобы все напоминало вам, что вы в храме Бога любви, в храме любви, распятой за нас». Наконец, «В кресте, как в солнце свет, сосредоточилась вся любовь Бога Вседержителя к миру, к человеку, вся сила любви. Если Бог Отец отдал Сына Своего за нас, то как с Ним не даст нам всего? Поэтому крест, употребляемый нами во время молитвы, есть залог великой к нам милости Божией и скорого исполнения наших молитв. Он же есть оружие для прогнания супостатов и плоти пригвождения или распинания страстей. Приведем теперь несколько выписок, относящихся более к силе изображения креста. Отчего мы чествуем крест таким великим благоговением? Потому что после страданий Спасителя крест сделался знамением Сына Человеческого, Сына Божия. Потому-то он всегда для верующего есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимого врага. А вот слова в виде прямого совета. «Изображая крестное знамение, веруй и постоянно помни, что на кресте твои грехи пригвождены. Когда падешь в грех, тотчас осуди себя искренне и делай на себе крестное знамение, говоря: „Господи, грехи наши на кресте пригвоздивай, пригвозди ко кресту Твоему и настоящий мой грех, и помилуй меня, и Твой грех очистится. Аминь“». Есть у отца Иоанна слова и о крестном благословении. «Крестное знамение священника или архиерея есть выражение благословения или благоволения Божия человеку. Какой драгоценный обряд! Блаженны все с верою приемлющие благословение. Как должны быть внимательны священники при подаче благословения верным». В заключение уместно привести здесь еще слово о вере, необходимой при ознаменовании себя крестом. «Не помысли, что крест или имя Христово чудесно действуют сами по себе, а не Христом. Эти же крест и имя Христово не производят чуда, когда я не увижу сердечными очами или верой Христа Господа». Кроме изображения креста и крестного знамения, Церковь придает большое значение и другим священным предметам и действиям. Отец Иоанн пишет об этом следующее. «Образность или символизм есть потребность человеческой природы. Она наглядно объясняет нам весьма многое из духовного мира. Отсюда Сын Божий поучал часто притчами. Отсюда и в храме принято многое представлять образно, например, самого Господа, Пречистую Богородицу, ангелов и святых. Отсюда изображение креста, кождение, зажжение свечей и лампад, входы и выходы из алтаря. Иконы особенно почитаются в православной церкви. Одно время в Византии было на них гонение, и многие их защитники потерпели настоящее мученичество. Почитание икон было восстановлено на VII Вселенском соборе. Среди защитников икон числятся великие святые и учители церкви, и до самых последних дней значение икон было защищаемо первоклассными и глубоко образованными православными мыслителями. В сочинениях отца Иоанна Кронштадтского также всюду разбросаны изречения по этому вопросу. Вот одно из них. «Образ, образ и есть. В чертах и знаках он представляет то, что неначертаемо и неозначаемо, а постижимо только верою. Итак, молитесь перед иконою Спасителя, как бы перед Ним самим. Но помните, что очи Его — очи божеские, и уши Его — уши Бога Вездесущего». А вот другое. «Изображением святых мы поклоняемся, как изображением славных добродетелей христианских, а в них самому Богу, в них в святых вселившемуся и в них действующему». С глубокой, продуманной и прочувствованной сознательностью относился отец Иоанн Кронштадтский и к другим церковным символам. Вот, например, его размышления о кадиле. «Кадила с углем и фимиамом — сильное орудие в моих руках. Это знамение, данное мне от Бога благодати, силы, власти молиться за людей всего мира, в особенности членов Церкви Святой Соборной Апостольской. Это знамение пламенной, благоухающей благодати Святаго Духа, дышащего во всех верующих. Но это служит и образом Богоматери, носившей в утробе своей уголь божества». Как бы ни чтил отец Иоанн священные церковные предметы и священнодействия, он никогда не забывал, что это все же символы и образы и средства, хотя бы и глубочайшие, но что подлинная религиозная жизнь осуществляется в сердце человека. «Мы, кажется, Христа имеем», — пишет он. «То правда, что имеем, но не Христа самого, а иконы Его имеем, имя Его, но на словах больше, а не на деле. А это разность большая. А Христа именно надобно иметь в сердце. Без Него что за жизнь? Только, так сказать, отребие жизни, жалкое прозябание». И рядом с этим имеются еще ниже следующие слова. «Надобно, непременно надобно искать Христа, и надобно найти Его и быть с Ним всегда. Христос вас и Сам ищет. С кем легче всего встретиться, как не с вездесущим Богом?»